Те, кто рисует нас красным на сером. Цвета как цвета, но я говорю о другом. Если бы я умела, то я нарисовал бы тебя там, где зеленые деревья и золото на голубом. Место, в котором мы живем, в нем достаточно света, но каждый закат сердце поет под стеклом. Если бы я был плотником, я сделал бы корабль для тебя, чтобы уплыть с тобой к деревьям и золоту на голубом. Зеленые деревья и золото на голубом.